Остановка 13. И снова в путь. Вот никогда бы не подумала, что так сильно западу в сердца местных. Едва стало известно, что наша госпожа-ведьма планирует возвращаться в Древотябск с дюже грозным ведьмаком Володаром, как все жители Бздынь радостно высыпали из домов. За ними из штольни номер 13 подтянулся и гномий клан полным составом с бородатой главой в первых рядах. «Вот, стало быть, за работу вашу!» — сказала последняя, протягивая кошель с золотыми. Улыбнувшись, я попыталась забрать мешочек с деньгами, но не тут-то было. Гномка вцепилась в кошель со своей стороны, подтянула груди вместе с болтающейся на том конце мной и вкрадчиво уточнила. «А может, лучше расписку?» Упершись пятками ботинок в землю, я с натугой потянула кошель на себя и с вежливым оскалом сказала. «Спасибо, но мне нравится, как бренчит золото». «Вот то-то и оно! Сейчас на дорогах столько лихих проходимцев, как бы ни сбежались на звон наличности». Голова клана вновь дернула, отчего я пятками пропахала в утоптанной дороге две неглубокие борозды, но кошель не выпустила. «Ну что вы!» — мило улыбнулась. «Я ж маг-практик, мне те проходимцы на одно заклинание. Продемонстрировать?» Гномка сообразила, что демонстрировать будут на ней, скрипнула зубами, и на этом перетягивание кошеля завершилось. Не успела я пристегнуть кошель к поясу и навесить на него охранное заклинание, как подскочил староста Бздынь. «Госпожа ведьма, как же я рад, что вы к нам заглянули!» Радостно улыбался мужчина, украшая мою шею ожерельем из сосисок, а следом вручая круг сыра и трупик черного петуха. Допустим, против сыра с сосисками я не имела и слова против, но вот дохлая птичка восторга не вызывала. Петух был тощим, местами пощипанным, с повернутой на все 360 градусов шеей и печально высунутым из клюва языком. Создавалось впечатление, что некий неизвестный доброжелатель скрутил покойному шею, а после несчастного старательно трепали собаки в надежде нагулять аппетит, но бросили птицу в ближайшей канаве, где его и нашел староста деревни. «А это зачем?» Не приминула уточнить я, втайне рассчитывая на «Ой, отнесите подальше, да в кусты швырните». Но мужичок удивил. «Вам такая гадость точно пригодится!» Заговорщически прошептал он, для надежности подмигнув по очереди каждым глазом. «Ну там порчу с глаз навести, соседскую скотину извести, али упыря умаслить». Воображение тотчас нарисовало, как загадочный упырь, которого мне зачем-то срочно понадобилось умаслить, садится за накрытый прямо на кладбище стол. Вот он элегантным взмахом раскрывает белоснежную салфетку и стелет ту на коленях. Сверкнув голодным взглядом и облизнув выпирающие клыки, упырь торжественно снимает серебряную крышку с блюда и смотрит на труп петуха. Брезгливо морщит нос, двумя пальцами отодвигает от себя поданное угощение и эдак укоризненно смотрит уже на смущенно топчущуюся неподалеку меня. Мне заранее стало стыдно перед неизвестным упырем. «Берите, берите, госпожа ведьма!» — торопливо повторил староста и слинял, прежде чем я успела отказаться от столь сомнительного дара. А тут и дракон Горыныч решил обнять напоследок. «Ждем тебя в гости!» — утирала слезы платочком синяя голова. «Будут еще идеи обогащения! Мы всегда за!» — счастливо улыбалась зеленая. «Это самое!» — смущалась желтая, вручая холщовый мешочек. «На вот!» Замешкавшись с тем, куда пристроить тельце убиенной птицы, я случайно задела браслет, подаренный Демьяном. Петух пропал, А я с небольшим опозданием сообразила, что многострадальный трупик исчез в пространственном кармане. Вспомнив, что карман предназначался для хранения шпаргалок и был передан мне Демьяном исключительно для хранения звонкой наличности, я сделала мысленную пометку поменять кошель с петухом местами и забрала подарок Горыныча. «Что там?» — полюбопытствовала я, распуская горловину. На ладонь выпала отливающая синим чешуйка на тонком плетеном ремешке. «Разломай, когда попадешь в беду!» «Эй!» — возмутилась я, шутливо пихая дракона в брюхо. «Почему когда, а не если?» «Потому что характер такой», — наставительно сказала зеленая голова. «В общем, разломай, когда туго будет, и мы прилетим на помощь», — выдала инструкцию желтая, а синяя просто с надрывом высморкалась в платок, размерами не уступающий скатерти. Володар, все это время простоявший в сторонке с полуулыбкой на губах, решительно отмер и подвел коня. «Пора», — сказал он и помог прикрепить вещи к седлу. Староста выкатил из сарайчика бочонок с молодым вином, коим и принялся подчивать всех жаждущих промочить горло. Гномы презрительно хмыкнули и выставили от себя две здоровенные бутыли с мутным самогоном. В результате деревеньку мы с Володаром покидали под захмелевшие вопли люди и гномы братья навек от двух братающихся народов и сдержанные рыдания дракон Горыныча, машущего нам вслед платочком. Уже отдалившись от околицы на приличное расстояние, я позволила себе маленькую слабость, оглянулась через плечо и заметила преследующего нас оборотня. «Стой!» — заорал тот, активно работая лапами, и мне отчего-то захотелось сделать диаметрально противоположное. Подавив внезапный порыв вскочить в седло и поддать пятками по бокам чужого коня, я покосилась на Володара, неуверенно переступила с ноги на ногу и принялась ждать нагоняющего нас Кузьмича. «Ох, и шустрые же вы, госпожа ведьма! Я только в кустике отбежал, а вы уже фьють, и все. Ищи-свищи вас по дорогам!» — посетовал он, замедляясь и вставая на задние лапы. «Ну-с, госпожа ведьма, я долго думал и решился. Только не говори, что едешь с нами», — опередила я, стараясь не допускать в голос паники. «Ну что вы!» — обиделся гном, лапами стащил с косматой шеи мешок и протянул мне. «Вот, это вам!» Наученная горьким опытом и трупиком черного петуха, мешок я брала с опаской. И, как оказалось, зря. Внутри лежал короткий меч в неброских ножнах и простенькой обмоткой на рукояти. Я дернула меч из ножен и ахнула. Сам клинок оказался сделан из редкого сплава и закален, ну, собственно, нами с Горынычем и закален. Помню, я еще в процессе работы обратила на заготовку внимание и долго разглядывала языки пламени, искусно вытравленные на лезвии. «Кузьмич, спасибо!» «Ой, да чего там!» — отмахнулся оборотень и тут же довольно осклабился, а после, неожиданно раскинув лапы в стороны, крепко обнял. Постоял так секунду, смутился и быстро разорвал объятия. Скомканно попрощавшись, растроганный оборотень махнул хвостом и потрусил в сторону деревни. А я прижала подарок к груди, как ребенок, новую игрушку, и поймала на себе задумчивый взгляд Володара. «Что?» Володар широко улыбнулся и качнул головой, мол, не бери в голову. Взял из моих рук меч, помог пристроить ножны за спиной, и мы двинулись в путь. Володар вел в поводу груженного нашей поклажей коня, а я шагала рядом, стараясь приноровиться к новому чувству тяжести за спиной, и думала о том, что совет учителя навестить дракон Горыныча невероятно помог. Я не только заработала 500 золотых для оплаты учебы, но еще обзавелась мечом и, надо полагать, двумя хорошими друзьями. Но все же, куда я дела петуха?